красивой головой, глубоко ушедшей в мягкую, пышно взбитую подушку. Руки, лениво вытянутые по бокам, покоились на подложенных под локти подушечках. Я сидела на краю кровати и ничего не делала. Одна монахиня поместилась в кресле, держа на коленях маленькие пяльцы. Некоторые уселись у окон и плели кружева, другие, устроившись на полу и на подушках, снятых со стульев, шили, вышивали, раздергивали по ниткам ткань или пряли на маленьких прялках. Тут были и блондинки, и брюнетки. Ни одна не походила на другую, но все были хороши собой. По характеру они были столь же различны, как и по наружности. Одни были невозмутимо спокойны, другие веселы, некоторые серьезны, задумчивы или грустны. Как я уже сказала, все, за исключением меня, работали. Нетрудно было определить, кто с кем дружит, кто к кому относится равнодушно или враждебно. Подруги поместились рядом или одна против другой. Работая, они болтали, советовались, переглядывались. Передавая булавку, иглу или ножницы, пожимали друг другу украдкой пальцы. Глаза настоятельницы останавливались то на одной, то на другой. Одну она журила за слишком большое усердие, другую — за праздность, ту — за равнодушие, эту — за грусть. Некоторым она приказывала показать ей работу, хвалила или отзывалась неодобрительно, поправляла кое-кому головной убор. Покрывало чересчур надвинуто. Чепец слишком закрывает лицо, недостаточно видны щеки. Складки эти плохо заложены. Их каждая она обращалась либо с ласковым словом, либо с легким укором. В то время как мы были заняты таким образом, я услышала легкий стук и направилась к двери. Настоятельница крикнула мне вслед: «Сестра Сюзанна, вы вернетесь?» «Конечно, матушка». «Непременно возвращайтесь. Я должна сообщить вам нечто очень важное». «Я сейчас же вернусь». За дверью стояла бедная сестра Тереза. Несколько минут она не могла произнести ни слова. Я тоже молчала, потом спросила ее: «Сестра, это меня вы хотели видеть?» «Да». «Что я могу для вас сделать?» «Сейчас скажу. Я навлекла на себя немилость матушки. Я полагала, что она меня простила и имела некоторое основание так думать. Однако все вы собрались у нее, кроме меня. Мне же приказано оставаться в своей келье». «А вы хотели бы войти?» «Да». «Может быть, вы желаете, чтобы я попросила разрешения у настоятельницы?» «Да». «Подождите, дорогая моя, я сейчас пойду к ней». «И вы в самом деле будете просить за меня?» «Конечно». «А почему бы мне не обещать вам этого? И почему бы не исполнить того, что обещала?» «Ах», — сказала она, нежно на меня взглянув, — «я ей прощаю, да. Я прощаю ей ее склонность к вам. Вы наделены всеми достоинствами, изумительной душой и прекрасной наружностью. Я с радостью готова была оказать ей эту маленькую услугу. Я вернулась в келью. Другая монахиня за это время заняла мое место на краю кровати. Она наклонилась к настоятельнице, оперлась локтем на ее колени и показывала ей свою работу. Настоятельница, полузакрыв глаза, отвечала ей «да» и «нет», почти не глядя на нее. Она меня не заметила, хотя я стояла рядом. Мысли ее где-то витали. Однако вскоре она очнулась. Монахиня, занимавшая мое место, уступила мне его. Я села и, слегка наклонясь к настоятельнице, которая приподнялась на своих подушках, молча посмотрела на нее, словно хотела попросить о какой-то милости. «Ну что?» — спросила она. «В чем дело, Сюзанна? Что вам нужно? Разве я могу в чем-нибудь вам отказать?» «Сестра Тереза». «Понимаю. Я очень недовольна ею. Но сестра Сюзанна просит за нее, и я ее прощаю. Скажите, что она может войти». Я побежала. Бедная сестричка ждала у дверей. Я пригласила ее войти. Она вошла, вся дрожа, с опущенными глазами.